Глава 23. Я всегда предпочитаю действия, никогда не выбираю слова, это и позволяет мне выживать. Если хочешь добиться успеха, никто не должен знать, что у тебя на уме. Спланируй наперед, просчитывай каждый свой шаг, но держи язык за зубами. Пусть окружающих удивляет результат, а не твоя способность бесконечно болтать. «Значит, самый обычный пожар», — говорит куратор и смиряет меня немигающим взглядом. «Экспертиза покажет», — отвечаю я. «Да», — соглашается он, — «мы проведем свою экспертизу, независимую». «Как угодно. И мы ожидаем содействия с вашей стороны». «Конечно». «А что думаете вы?» «Я?» — хмыкаю. «Я в дерьме, по самые брови. Но вашей вины тут нет». «Серьезно? Сгорел мой клуб». «Юридически ваш». «Это что-то меняет?» «С каждым может случиться. Но случилось со мной. Вас же там не было. Тут повезло. Полагаете?» «Да, блять. А как еще?» «Вы нервничаете». «Ну, извините». Развожу руками. «Не каждый день тебя пытаются убить». «Не вполне понимаю, о чем вы». «Да что тут понимать? Я был ключевой фигурой на этом посвящении. Все затевалось под меня». «Если бы не та случайная авария, я бы лежал обугленный, в морге, и ваши спецы проводили бы экспертизу над моим трупом». «Действительно удачное совпадение». «И это не конец. Я многим перешел дорогу, тут даже трудно понять, кто именно все затеял, кто эту кашу заварил. Получается, вы как раз направлялись в клуб, и долбанный грузовик чуть не раскатал меня по асфальту, помял мою машину, сучара, катком проехал». «Я видел». «Видели? Нам прислали записи камер в том районе». «А вам-то они зачем?» «Мы заботимся о своих подчиненных». «С тем водителем я уже разобрался». «Это мне тоже известно». «Уже и такое пробить успели. Я просматривал записи. Я его почти не тронул. У него несколько переломов». «Да он сам упал. Видно, пьяный или угашенный. Кто так ездит?» Куратор молчит. «Я хмурюсь. Вы избили его до полусмерти». «Наконец, — говорит он, — эти записи можно уничтожить. Вы себя не контролируете. Он сорвал мое посвящение. Тогда вы еще не знали этого, полиция приехала позже. Так, слушайте, извиняться я не собираюсь». «В чем еще вы себя не контролируете?» «Я себя контролирую. Это покажет экспертиза. Лучше бы вы искали тех, кто устроил пожар. А их несколько?» «Полагаю». «Откуда такая информация?» «Из мозга». «А по-вашему, так легко устроить пожар в моем клубе? У меня там охрана покруче прокурорской и правительственной вместе взятых. Кругом камеры, все на высшем уровне устроено». «Может быть, кто-то им помог изнутри?» «Это еще что за намеки?» «Да так? Мои люди не станут меня предавать». «Уверены?» Его ухмылка напрягает. «Уверен. Возможно, вам не стоит переоценивать человеческую преданность». Этого типа прислали сюда, чтобы он вывел меня на чистую воду, и это только первая ласточка. Ястребы подтянутся позже, стервятники тоже, их привлекает вонь гниющей плоти, они не удержатся от пиршества. Я знаю, что прикрытие продумано идеально, я не просто организовал пожар, я успел позаботиться об алиби для себя. Водитель грузовика получил достаточно денег, чтобы заткнуться и вытерпеть любые побои. Все остальные тоже надежно подмазаны. Пара человек в полиции подтвердят, что я провел всю ночь в изоляторе. Когда решаешь вырезать 100 человек, нет возможности действовать в одиночку. Тебе приходится подключать других к своему плану. И чем больше людей знают о твоем плане, тем больше существует источников для слива информации. Невозможно скрыть общий замысел от всех участников, но общий не значит основной. Исполнителям совсем не обязательно знать, ради чего все действительно затевается. «Мы не оставим это нападение безнаказанным», — говорит куратор. «Я и сам не оставлю». Старшие партнеры очень обеспокоены. «Но им переживать нечего, а я по краю хожу». Он усмехается. Едко так. «Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, он не верит ни единому моему слову». И даже не считает нужным это скрывать. Его тон, его взгляд, сама манера держаться – все это показывает, он спит и видит себя моим будущим палачом. Может, ему пообещали мое место, или же он просто любит свою работу. Этот тип будет землю рыть, лишь бы добраться до истины. А может, он уже добрался, все выяснил, ждет мое признание. «Хорошо, еще посмотрим, кто кого. Поборемся». «Нервная у вас работа», — говорит куратор. «В таких условиях люди быстро выгорают. Легко сорваться и совершить ошибку. Он уверен, будто просчитал меня. Он видит перед собой слетевшего с катушек психа, болвана, опьяненного чувством собственной безнаказанности. Он даже расслабляется, вздыхает с облегчением, решая, что наши силы не равны. Он уже ощущает себя победителем, только главное ему невдомек. Пока он почивает на лаврах, я сам хозяйничаю у него в голове. Я не срываюсь», — отвечаю ему, — «я профессионал. Я не ставлю ваши профессиональные навыки под сомнение, но у каждого возникают сложности время от времени». «У каждого, может, и возникают. У меня нет». Куратор хмыкает. Он видит то, что хочет видеть, то, что ожидает. «Зазнавшийся мудак. Вот кто я для него. Не спорю, в какой-то степени так и есть. Но он даже не представляет всю степень моей наглости». «Возможно, вам стоит отдохнуть», — говорит куратор. «Возьмите неделю отпуска до тех пор, пока ситуация не урегулируется». «Мне не нужна эта неделя». «Это вы так думаете?» «Да ну ладно. Расслабьтесь, развейтесь. Похоже, все еще хуже, чем я предполагал, но паниковать не стоит, ведь все идет по моему плану, в любом случае, просто события развиваются быстрее». «Поехать на курорт?» — усмехаюсь я. «Почему бы и нет? Только будьте осторожны». «Это вы сейчас к чему?» «Всякое может случиться». «Такое стоит расценивать как открытое объявление войны». «Я могу идти?» Спрашиваю резко. «Конечно», — кивает куратор. «Только осторожнее. Это угроза?» «Предостережение. Мы все в одинаковых условиях. Никто не застрахован от неприятностей». Я ничего не отвечаю. Поднимаюсь, хочу уйти. «Видели в сегодняшней газете?» Интересуется этот хмырь. «Свежий выпуск». «Что там? Вести о пожаре?» «Не только. Да сами взгляните». Он подталкивает газету ко мне. «Страшная авария. Водитель не справился с управлением. Авто вдребезги. Взрыв». «Ну и?» – спрашиваю нетерпеливо. «Я должен как-то озаботиться этим фактом?» Он выглядит довольным. Отлично. Он замечает, что я нервничаю и явно наслаждается происходящим. «Взгляните. Там есть фото». Наклоняюсь над столом, изучаю газету, демонстрирую раздражение пополам с нетерпением. «Достаточно жуткая история, не находите?» На моем лице не отражается ничего из того, что могло бы его порадовать. «Семейная пара, маленький ребенок, никто не выжил». «Ну и?» Повторяю свой вопрос. «Что с того?» «Я думал, фамилия покажется вам знакомой». «Денис и Елена, кажется, так их звали. Какая нелепая и жуткая случайность». Я хватаю газету, вглядываюсь в текст. У меня дергается щека, не могу этим управлять, просто чувствую. Нерв сам приходит в движение, напряжение дичайшее. «Все нормально?» С издевкой продолжает куратор. «Вы их знаете?» «Впервые слышу». Отвечаю слишком быстро, без паузы на подумать, специально. «Странно, судя по вашей реакции», усмехается. «Да и я слышал, у вас есть какой-то друг Денис. Разве нет?» «Я... осекаюсь. Мне пора». Вылетаю из кабинета, покидаю здание, усаживаюсь за руль и выжимаю газ на полную, несусь на максимальной скорости, едва обращая внимание на дорогу. Чувствую себя дерьмово. Конечно, я ожидал чего-то подобного. Я даже на это рассчитывал, понимал, что они попытаются меня запугать, затравить, в угол загнать и раздавить. Понимал, что начнут использовать самые грязные методы, но я не представлял, что все настолько далеко зайдет. Денис и Лена. Хорошо, что люди, погибшие в той автокатастрофе, не имеют к ним никакого отношения, но там же действительно погибли люди, еще и ребенок. Черт. Я бью кулаком по рулю. Фото всплывает перед глазами, строчки статьи. Я знаю, что это правда, от первого до последнего слова, за исключением имен. И хоть мой друг и его семья сейчас в безопасности, я не ощущаю ни малейшего облегчения. Ребенок. Проклятие, это уже совсем за гранью. Их ничто не остановит. Гребаные уроды. И я один из них. Ничем не лучше. Пусть и проредил их ряды, но прощение не заработал. Хотя прощения мне не требуется, я жажду мести, и я ее получу в самом ближайшем будущем. Проверяю телефон, вижу очередное сообщение от Дениса. Он отчитывается о каждом шаге, куда приехали, откуда уехали, что собираются делать дальше. Я удаляю все эти улики, повинуясь нелепому инстинкту. Никто не сумеет взломать мой телефон и прочесть все это, ни у кого мозгов на такое не хватит. И все равно я решаю подстраховаться. Я дал Денису денег, подготовил все необходимые документы. Конечно, мало кто придет в восторг, если придется сорваться с места, уехать за границу и начать жизнь заново, но иногда другого выхода нет. Здесь становится слишком опасно. Моих друзей никто не пощадит. Сколько времени в запасе? Пара часов или пара дней? Когда они поймут, что убили не тех, кого собирались? В любом случае, Денис будет далеко, и Лена, и Татьяна. Им не причинят вреда, а это и есть главное. Я позаботился обо всем заранее, но я не учел тот факт, что кто-то все равно пострадает. В автомобиле, который Денис продал за день до отъезда, оказалась совсем другая пара, и тоже с ребенком. В такие моменты я начинаю верить в Бога и в его особое чувство юмора. А может, я верю в кого-то совершенно другого? Я возвращаюсь в квартиру, направляюсь в свой кабинет. Осталось завершить всего несколько дел, и можно убираться отсюда куда подальше. Нельзя терять ни секунды. Куратор ждет, что после всего случившегося я сбегу. И я не намерен его подводить. Но только отступать я буду по своим правилам. Четко, размеренно, с холодным рассудком просчитав все риски. Они ждут, что я начну метаться, как зверь в горящей клетке. Только им ничего такого не светит. Я включаю компьютер, запускаю программу, стирающую все данные. Я уже запутал следы, задал неверные направления. Псы бросятся по следу, да только им никогда до меня не добраться. Кишка тонка. А если кто и смекнет, где меня искать, ничего хорошего этого умника не ждет. Я сожру его с потрохами, буквально. Я опускаюсь на колени перед сейфом. Открываю, извлекаю содержимое. Мысль о погибшем ребенке никак не идет с головы. Нелепая случайность, воистину. Кем я стал? До чего дошел? Меня уже не остановить, не спасти. Лучше никому не вставать на моем пути. Смету и не замечу, не придам никакого значения. Стоп. Что за дрянь? Я еще раз перебираю содержимое сейфа, раскладываю на полу, и я не нахожу самое главное, самое весомое, тот хренов жесткий диск. Куда он мог подеваться? Сюда никому нет доступа, сейф не взломан, замок целый, код никто бы не сумел разгадать. Тогда какого дьявола? Я пересматриваю предмет за предметом. Только это бестолку, диск не мог затеряться, ускользнуть из виду, это же не иголка, сразу заметишь и... Это не серьга. Грёбаная серьга. Я сжимаю свою находку настолько сильно, что острые грани царапают кожу, кровь проступает на пальцах. Я констатирую этот факт, но не придаю ему никакого значения, и есть вещи поважнее. Грёбаная серьга. Мне хочется повторять это снова и снова. Сука. Эта штука может принадлежать одному человеку. Женщине. Этой проклятой женщине, разломавшей мою жизнь от и до в очередной раз. Но как она пробралась сюда? Даже не пытаюсь подавить рык, рвущийся из груди. Тварь. Я же поймал ее на горячем. Сам. Лично. Я схватил ее. Здесь. Почти. Только значения не придал. Не свел одно к одному. Решил, она всего лишь проявила любопытство, от скуки полезла на второй этаж. Она сделала из меня слюнявого дебила, хотя нет. Она просто вернула обратно прежнего меня. Безвольного придурка. Слабого, жалкого, ни на что не способного. Гадина. Я опускаюсь вниз, осматриваю квартиру. Я даже не удивляюсь, когда не обнаруживаю Князеву, ее и след простыл. Интересно, почему она сразу не пустила диск в дело? Не смогла? Не поняла, как использовать? Или в тот раз она еще до него не добралась? К чертям все эти вопросы, нужно действовать. Сначала я поймаю ее, накажу по первое число, долго, со вкусом, никуда не буду спешить, а уже потом выясню и объясню ей все. Популярно. Скоро она поймет, почему нельзя трогать чужое. Я возвращаюсь в машину, по дороге пытаюсь отследить Князеву, набираю нужную комбинацию на своем телефоне, но ничего не получается. Сигнала нет. Никакого. Странно. Ее мобильный не просто отключен. Уничтожен. Так местоположение никогда не выяснить. Она и тут меня раскусила. Стерва. Хотя любой человек первым делом избавится от своего телефона, если решит бежать. Ничего сверхгениального. Тогда почему так паршиво? Мразотное чувство, будто меня поимели. Походу, я уже и забыл, как это, когда кто-то вот так тебя нагибает. Не ты, а тебя. Именно тебя. Блять. Она мне заплатит. Так даже лучше. Никакой жалости. Я давно создал копию ее мобильного, взломал систему. С первого же дня все ее сообщения приходят и мне. Очень удобно, ничего не скроешь. Ей не приходило ничего подозрительного, я постоянно следил за всем, кроме как сегодня. Да, именно сегодня мне хватало других дел. Просматриваю специальную папку на телефоне. Обычная чушь, Скворцов, работа, снова работа, спам. Охренеть. Я чуть не теряю управление, открыв самое крайнее сообщение. Бью по тормозам, внимательно изучаю изображение, вглядываюсь. Ошибка исключена. Это ее братец, в непривычном амплуа, окровавленный, сломленный, поменялся местами со своими жертвами. Ну как ему? Нравится такой подход? Когда не ты, а тебя. Улыбка растягивает мои губы. Хоть одна хорошая новость за день. Отличная. Перекрывает собой все остальные. Компенсирует. А рядом с фото и адрес прописан. Четко. Да у меня настоящий джекпот.